Глава 35. Возвращение в академию. Интересно, как сейчас поступают Каливер и другие. Когда Лилин поднялся на ноги, он чувствовал себя так, словно его тело разваливается на куски. Даже я с Ичипом попал в такую ситуацию, что уж тогда говорить об остальных. Мне лучше найти их побыстрее, было бы действительно ужасно, если бы они попали в ловушку или столкнулись с другими дикими животными. Лилин вытащил зелье красного цвета из кошелька Натальи, открыл деревянную пробку и капнул красную жидкость на раны. Хисс. Белый туман непрерывно поднимался от раны. Лилин был вынужден стиснуть зубы, его лицо было немного перекошено. После того, как белый туман рассеялся, красная пленка покрывала рану, а кровотечение уже прекратилось. Лилин махнул рукой и понял, что рана не ограничивает его движение. Это кровоостанавливающее зелье очень хорошее, но как же больно, когда его используешь. Ворчал про себя Лилин, вытаскивая еще одно зелье, на этот раз голубое, и выпил его. Голубое зелье было сладковатым на вкус, у него был аромат белого хлеба. Лилин почувствовал, что его телу стало намного лучше, он также восстановил какую-то часть силы. Выйдя из кустарника, он прислонился к большому дереву, чтобы передохнуть. Ичип, есть ли какие-то средства против этого галлюциногенного газа? Поскольку он знал, что единственной опасностью были именно галлюциногенные частицы газа, Лилин не возражал против спасения остальных членов группы. Если это действительно невозможно, Лилину не останется ничего, кроме как развернуть и вернуться в академию, чтобы сообщить о произошедшем профессорам и молиться за ребят ран предложение. Пресная вода обладает хорошими защитными свойствами против инфильтрации галлюциногенного газа, поступил ответ Ичипа. «Пресная вода, да». Лилин открыл бутылку с водой и пропитал носовой платок, обернув его поверх носа и рта, прежде чем отправиться обратно в место своего предыдущего пребывания. «Я думал, что убежал очень далеко, но я даже не ушел на 1000 метров». Лилин шел по своим следам, спустя несколько мгновений, когда он вернулся обратно туда, где распалась партия из 5 человек, он просто потерял дар речи. «Ичип, просканируй область впереди и сформируй карту». Поскольку он знал, что путь впереди заполнен галлюциногенным газом, Лилин все еще чувствовал себя очень уязвимым, несмотря на его защиту. Бип. Сканирование завершен. Перед глазами Лилина появилось изображение. Там, где они впятером были раньше, был овраг, в котором росли огромные грибы. Эти грибы были чрезвычайно большими и почти такими же высокими, как взрослый человек. Каждый из них был таинственного фиолетового цвета, с большим количеством черных пятен, расположение которых немного напоминало скрючившегося от боли человека. Что это за грибы? Идет сравнение с базой данных. Уровень сходства. Паукообразные грибы – 98,7%, копьевидные грибы – 74,5%, фиолетовый зонтичный цветок – 23,3%. Паукообразный гриб – Лилин вспомнил рисунок, который видел в книжке в библиотеке. Паукообразный гриб – очень загадочное растение. Он способен излучать чрезвычайно сильные частицы галлюциногенного газа, а люди со слабой конституцией и другие разумные существа не могут противиться его воздействию. Они часто привлекают летающих созданий для совместного гармоничного сосуществования. Похоже, что те два красноглазых ворона были привлечены именно этими грибами. Лилин заметил несколько костей на ножке фиолетового гриба, некоторые, казалось, принадлежали людям, а некоторые – другим существам. Но эти опасные растения должны были быть зачищены вокруг нашего академического района, если только они не были перемещены сюда совсем недавно. Лилин, выдвигая предположение, внезапно почувствовал, как холодок пробежался по спине, словно он обнаружил ниточку заговора. Качая головой, он подумал: «Это не то, во что мне следует вмешиваться сейчас. Мне лучше поспешить и найти Нилу и других, а потом немедленно уйти отсюда». С помощью Ичипа найти других членов группы оказалось чрезвычайно просто. Рейнар лежал неподалеку, одним бедром он напоролся на ветку, кажется, сделал он это самостоятельно. Чуть поодаль был найден Каливер. В этот момент он выглядел как сумасшедший, прокладывая себе путь через огромный черный валун. Он даже не увидел, как Лилин подошел и вырубил его. Что касается Нила и Лилис, они были самыми удачливыми. Вскоре после того, как они ушли, они запутались в каких-то лозах. Когда Лилин их нашел, они все еще были одеты в сияние от примененного ими зелья, их совсем не ранило. Лилин увел всех четверых подальше от паукообразного гриба, а когда нашел подходящий водоем, столкнул их в воду. Он поступил так согласно выдвинутому и Чипом предположению. Когда холодная вода из ручья ворвалась в носы и горло Каливера и других, их тела забились в водоеме. Кхе-кхе, Каливер и остальные сильно закашлялись. Лилин помог им выбраться на ровную землю и положил их на спину. Затем взял в руки оружие и занял оборонительную позицию. Что случилось? Каливер потер свою больную голову и приподнялся. Ты все еще помнишь, что случилось раньше? Лилин подошел к Каливеру. Да, я помню, как мы встретились с неистовым холмовым медведем и даже с несколькими ужасными волками. Парень коснулся раны на лице. Это ты нас спас? Именно так. Однако то, с чем мы столкнулись, не было ужасными животными. Я объясню, когда другие проснутся. Лилин указал на других, которые, казалось, медленно начали приходить в сознание. Когда они покинули локацию паукообразных грибов и глотнули огромное количество пресной воды, их умы снова начали очищаться. Лилин объяснил им ситуацию, рассказал о паукообразных грибах. Что касается его самого, он сказал, что ему повезло избежать этой ситуации потому, что у него есть предмет, который может противостоять галлюцинациям. Выслушав Лилина, Каливер и остальные выглядели не очень хорошо. Лилин, спасибо, я тебе жизнью обязан, торжественно сказал Каливер. И мы тоже, одновременно сказали Нила и Лилис. Что касается Рейнера, то когда он открыл рот, из него не вышло ни единого слова. Я предполагаю, что тебе станет лучше, когда разберемся с травмами на твоем теле. Лилин показал на прокол на бедре Рейнера. У меня есть лекарственный порошок. Он нужен тебе, Рейнер. Каливер почувствовал, что кошель все еще при нем, а потому достал бутылочку лекарственного порошка и отдал ее Рейнеру. Лилин вздохнул и понял, что это лекарство было совершенно обычным. Хотя оно имело определенную степень эффективности, оно по-прежнему было несравнимо с кровоостанавливающим зельем. Группа медленно стала лечить раны на своих телах. Рейнер пострадал больше всех, и его руки были бледными, как снег. Его ногу очень плотно обернули бинтами. Каливер сумел найти палку, которую парень мог бы использовать в качестве костыля, чтобы суметь хоть как-то идти. Физиология магов отличается от физиологии обычных людей. С помощью зелий раны, которые не слишком велики, обычно исцеляются в течение нескольких ночей. Что нам делать дальше? Каливер посмотрел на Лилина. Хотя он был лидером группы, имя Лилина заставило его склонить голову. «Ты можешь уже идти?» – спросил Лилин Рейнера. «Я определенно могу идти. Не, не оставляйте меня». Парень поспешно встал, опираясь на костыль. «Тогда нам лучше поторопиться и отправиться в путь». Лилин подумал о паукообразных грибах и о своих подозрениях. У него было зловещее предчувствие, касаемо последних событий. «Верно». Нила и Лилис согласились в унисон. «Похоже, что они уже боялись этого места. Мое ускоряющее зелье. Я потратила на него 5 магических кристаллов». Нила расплакалась по дороге. «Все в порядке, посмотри на меня». Каливер поправил свой мешок. Наиболее важным было то, что 12 когтей красноглазого ворона, которые были необходимы для завершения задания, были при нем. Затем он указал на лодыжку. На ногах виднелись пучки черного меха, которые уже сильно поднялись вверх, добравшись до области его бедер. Хотя семена проворной травы позволяют вам бежать очень быстро, их репродуктивные способности слишком велики. После их использования вы обязательно будете заражены. Если мы немедленно не вернемся в академию, то ты станешь похожим на пушистого человека. Внешность – это одно. Самое главное, что если проворная трава будет расти на теле человека слишком длительное время, проявятся ее ядовитые свойства. В этот момент мне останется только ампутировать ногу, сказал Каливер со страдальческим выражением лица. Давайте поспешим. Несмотря на то, что он до сих пор сохранял невозмутимое выражение лица, его шаги стали явно быстрее. После пережитого страдания от нападения паукообразных грибов они легко пугались всего по дороге домой. Любой шорох листьев или дуновение ветерка заставляли их нервничать. Когда они наконец увидели кладбище бездонного леса костей, Лилин готов был поклясться, что до этого момента он никогда не находил его таким привлекательным. Пароль. На этот раз двуглавая собака спросила женским голосом. «Бездонная кость имеет первостепенное значение», – медленно проговорил Каливер. Пароль менялся всякий раз, как проходил определенный промежуток времени. Тем не менее, пароль, естественно, будет заранее сообщен тем, кто выходит на миссию, как и они. Правильно, двуглавая собака позволила им пройти и вернулась к статуе на платформе. Лилин наконец вздохнул с облегчением, когда они вошли в ворота Академии. Хотя в этой миссии не было смертей, они по-прежнему столкнулись с рядом опасностей. Если бы не Ичип, очень вероятно, что их группа была бы полностью уничтожена. Пойдемте, мы сначала сдадим нашу миссию. Выражение лица Каливера расслабилось, и он улыбнулся. Что касается Лилис и Нилы, они обе, кажется, вздохнули с облегчением. Они впятером направились к площади заданий. Каливер встал перед стойкой, в то время как остальные четверо остались ждать в стороне. Нила, неужели в прошлом миссии вызывали так много травм и смертей? Лилин почувствовал, что атмосфера вокруг немного странная. Число жертв во время выполнения миссии явно увеличилось. На площади то и дело раздавались проклятия и рыдания. Обычно у нас все не так плохо, я могу это гарантировать. Нила посмотрела на помощников с мрачными выражениями лиц. Похоже, что они не только не выполнили свою миссию, но и понесли большие потери. Посмотрите, миссии обновились. Лилин поднял голову и увидел в верхнем углу черной стены заметку с ярко-красными словами. Внимание! Значительное увеличение опасных существ вокруг Академии было недавно зафиксировано. Мы надеемся, что помощники, которые будут выходить на миссии в будущем, будут более осторожными. Если вы не являетесь помощником третьего уровня, мы рекомендуем вам оставаться внутри стен Академии. Эти слова были большего размера, чем все остальные, и были написаны ярко-красным шрифтом. За предупреждением была выложена новая миссия, также написанная красным цветом. Миссия. Выяснить источник аномалий в окрестности Академии. Награда. 500 магических кристаллов, полноценная информация по 3 темам по желанию или улучшенная модель заклинаний. Эта миссия квалифицируется как чрезвычайно опасная. Будьте осторожны, принимаясь за ее выполнение. 500 магических кристаллов, полноценная информация по 3 темам или даже улучшенная модель заклинаний. Воскликнул Лилин. Если бы у меня было столько магических кристаллов. Лилис тоже была в шоке от столь щедрой награды. Глава 36. Бутылочное горлышко, 1. Разве вы не читали уведомление? Если ты не помощник 3-го уровня, то выходить наружу опасно для жизни. Прозвучал голос, а следом и сам Каливер возник за Нилой. Ты вернулся? Спросил Лилин. Да. Вот наша награда за миссию. 15 магических кристаллов. Каливер открыл кошель и продемонстрировал 15 магических кристаллов, лежащие там. Согласно нашему предыдущему соглашению, каждый из нас получает по 3 магических кристалла. Каливер разделил награду, а затем открыл большой черный мешок. Он был заполнен многочисленными когтями, перьями, глазными яблоками и прочими материалами, собранными ими с красноглазых воронов. Есть еще и это. Когти красноглазого ворона имеют ценность. Каждый из них можно продать примерно по 1 магическому кристаллу. Что касается остального, то все вместе будет стоить около 15 магических кристаллов. У вас есть вопросы? Если нет, мы разделим их по-честному. Когти красноглазого ворона были необходимы только для того, чтобы доказать завершение миссии. После того, как это будет подтверждено, помощники могли забрать их себе, так что их можно было считать дополнительным доходом. «У меня нет с этим проблем», — улыбнулся Лилин. На этот раз он просто хотел получить реальный опыт и не слишком суетился о количестве полученных им магических кристаллов. На этот раз они могли заработать 30 магических кристаллов за раз, и можно было бы сказать, что это здорово. Тем не менее, во время миссии они понесли существенные расходы. Нила и Лилис, например, использовали зелье ускорения, а Каливер – порошок из проворной травы. Что касается Лилина, то он использовал взрывное зелье, кровоостанавливающее зелье и зелье силы. Все эти расходы составили более 30 магических кристаллов. Если принимать это все во внимание, то по сравнению с тем, как Лилин зарабатывал деньги, варя и продавая зелья, миссия завершилась полной неудачей. Увидев, что Лилин согласился, Нила, Лилис и Рейнар могли только кивнуть головами. «В этой миссии ты сделал больше всех, Лилин. Если бы не ты, мы бы давно умерли, так что будет справедливо, если ты возьмешь больше остальных». Каливер был предельно искренним, и, казалось, что он давно продумал ситуацию. «Мне этого не нужно», — улыбнулся Лилин и выбрал из сумки 2 когтя красноглазого ворона, а также несколько других материалов. Оценив все отобранные, он прикинул, что все это стоит около 6 магических кристаллов, и остановился. «Этого мне будет достаточно». «Хорошо, Тогда мы снова будем перераспределять предметы». Каливер почувствовал себя немного неудобно из-за этого, но Лилис и Рейнар явно были в восторге от сложившейся ситуации. Все они получили ранения в большей или меньшей степени. Что-то, похоже, произошло недавно в Академии, и принятие миссии больше не будет хорошей возможностью для заработка, особенно если уровень опасности возрастет. Группа быстро обменялась контактной информацией и покинула площадь заданий. Каливер ушел быстрее остальных. К настоящему моменту черный мех уже рос у него на бедрах, что придавало его ногам вид конечности гориллы, и складывалось ощущение, что еще немного, и помощь ему уже будет бесполезна. До свидания. Лилис и Рейнар тоже попрощались. «Не мог бы ты сказать мне номер своего общежития?» Нила пристально смотрела на Лилина, шепча ему на ухо. Теплое дыхание касалось его уха, и он почувствовал, что это было немного щекотно. «У меня нет настроения. Возможно, в следующий раз», — отказался Лилин. Прямо сейчас его тело все еще немного болело, так как же он мог настроиться на это? «Хорошо, я буду ждать». Нила кокетливо рассмеялась и слегка погладила его по щеке, прежде чем быстро убежать. Лилин покачал головой и обернулся, направившись в свое общежитие. Когда он открыл дверь, то увидел, что все в комнате осталось таким же, как до его ухода, и чувство безопасности окутало его, когда он вошел. «Миссия длилась меньше месяца, так почему я чувствую, что прошло много времени?» Лилин закрыл дверь, положив клеймор, мешок и другие вещи на мягкую кровать. «И чип, покажи мне мою текущую статистику». Бип. Лилин Ферлие, помощник второго уровня, рыцарь. Сила 2.5, ловкость 2.7, живучесть 3.0, духовная сила 4.2, магическая сила 4.2, статус здоров. Было общее увеличение статистики, его сила, ловкость и живучесть увеличились на 0.3, а его духовная сила увеличилась на 0.1. Став настоящим рыцарем, я сумел поднять все свои показатели. Что касается духовной силы, то она возросла благодаря месяцу непрерывной медитации. Лилин смотрел на свое трехмерное изображение. «И чип, подсчитай, какое количество внутренней жизненной энергии в моем теле позволит мне повысить свою статистику». После того, как происходит становление рыцарем и разгорается внутренняя жизненная энергия, все равно будет период прорыва для увеличения статистических данных. Тем не менее, Лилин уже увеличил свою статистику за счет медитации, поэтому эффекты могут немного уменьшиться. Установление задачи. Производится расчет. Бип. Симуляция окончена. Ожидаемое увеличение статистики хозяина. Сила 0.6. Ловкость 0.3. Живучесть 0.1. Оповестил голос Ичипа. Если бы моя статистика была на уровне 1.9, как у обычного человека, эта внутренняя жизненная энергия могла бы поднять все мои показатели хотя бы на 1. Однако, так как мои показатели и без того довольно высоки, повышение будет намного сложнее, рассуждал Лилин. Семья Фарлие – это лишь новая линия рыцарей. У них нет методов обучения, которые можно использовать после того, как преодолел стену и стал рыцарем. Поэтому я даже не представляю, как продвинуться к уровню великого рыцаря. Хотя в Академии должна быть информация об этом аспекте, потенциал рыцарей намного уступает возможностям магов, поэтому я могу отказаться от этой цели на данный момент. С тех пор, как он поступил в Академию, Лилин посвятил все свое время и силы своим исследованиям в области становления магом и отложил обучение, которое позволило бы ему стать рыцарем. Даже великий рыцарь будет всю жизнь выступать в роли последователя или слуги официального мага. Кроме того, продвижение по пути рыцаря закончится после того, как он станет великим рыцарем. Что касается магов, они могут постоянно продвигаться к новым горизонтам, поэтому Лилин, естественно, выбрал путь с лучшими перспективами. Помимо продвижения в рыцари, эта карта является единственным плюсом от моей вылазки. Лилин спроецировал перед собой изображение огромной карты. Слабые синие линии сформировали общую схему Академии Бездонного Леса Костей, а также ее окрестностей. Она была намного подробнее, чем у Каливера. На этой карте был путь, который Лилин и его группа прошли, он отображался как самый четкий. Кроме того, область, где были найдены паукообразные грибы, была отмечена на ней, как опасная зона. Эта карта была сформирована благодаря его собственному исследованию, сканированию и чипа, а также той карте, которую имел Каливер. Нельзя было сказать, что она полностью лишена ошибок, но это определенно самая подробная карта среди тех, которыми обладают помощники. Он мог получить цену, по меньшей мере, в 2 магических кристалла, если бы продал ее. В центре карты зеленые слова обозначали местоположение Академии Бездонного Леса Костей. Из этой карты видно, что наша Академия Бездонного Леса Костей занимает лишь незначительное место на южном побережье. Можно также сказать, что она находится в сельской местности. Кроме того, если наша Академия в центре, Море Смерти будет на юге, на севере будут горные долины Отчаяния, на западе – хижина Мудрого Гатыма и, наконец, королевство Пулфилд, на востоке. Север и юг – запретные районы, в которых обитает бесчисленное количество опасных существ. Некоторые из них отличаются ужасной кровожадностью, другие же смертельно ядовиты. Их также преследуют злые духи, преисполненные вечной скорбью и жалобами. Любой, кто ступит в эти регионы, умрет в 10 случаях из 10. Что касается хижины Мудрого Гатыма, это еще одна Академия магов. Я слышал, что есть некоторые конфликты между ними и Академией Бездонного Леса Костей, поэтому и туда я не могу сунуться. Единственное место, которое остается доступным для помощников, это королевство Пулфилд. Лилин спокойно раздумывал об этом. Фракции в этом мире были похожи на организации в Японии во время мировой войны. Там и тут различные группировки разделяли территорию на сферы влияния, как в его прошлой жизни, так и тут. Маги контролировали различные государства истины. В этих государствах родословные магов приравнивались к королевским, или хотя бы дворянским. Что касается рыцарей, они обычно были выходцами из богатых семей. Что касается их социальных иерархий, то маги будут похожи на феодалов из сражающихся царств, 2, а рыцари будут воинами и солдатами, служащими им. Кроме того, у них нет единого суверена, управляющего всеми ими, существует столько мелких королевств, сколько звезд в небе, сражающихся исключительно за свои собственные нужды и преимущества в этой эпохе хаоса. Есть несколько семей магов, поддерживающих королевство Пулфилд из-за кулис. В королевстве насчитывается 19 провинций. Каждая область чрезвычайно обширна, с множеством небольших семейств магов, странствующих магов и путешественников, живущих там. Они определенно не пришли бы в Академию Бездонного Леса Костей, чтобы совершить какие-то сделки, а потому там должны быть хотя бы небольшие рынки. Я попробую скрыть свою личность и отправиться туда, чтобы продать свои зелья. Способности Лилина в зельеварении были лишь средними, но с помощью ИЧИПа скорость приготовления им зелий превзошла даже его старшего Мерлина и была примерно сравнима с навыками его наставника Крафта. Однако информацию об этом было необходимо хранить в максимальной секретности. Именно поэтому Лилин не осмеливался продавать слишком много своих зелий в стенах Академии. Однако, как только он подойдет к помощнику Триго Ранга, он окажется в бутылочном горлышке. Без огромного количества ресурсов, которые можно было бы использовать, потребовалось бы очень много времени, чтобы шаг за шагом медленно продвигаться вперед. Даже помощник 5 класса должен был бы потратить по крайней мере 3 года на то, чтобы продвинуться к помощнику 3-го ранга без необходимых ресурсов. Лилин был только обычным помощником 3-го класса и мог полагаться лишь на тот доход, который составлял очень незначительную часть. Чтобы удовлетворить требованиям к продвижению, кто знает, как долго ему придется ждать. ИЧИП, имитируй требования, которые мне нужны для достижения помощника 3-го уровня. Требования для достижения помощника 3-го уровня следующие. Духовная сила. 7. Владение по крайней мере 3 моделями заклинаний, 500 граммов реактивных эликсиров, необходимых для достижения прорыва. Изучение 3 моделей заклинаний – это легко, но реактивные эликсиры доставят множество проблем для получения. Мне понадобится как минимум 500 магических кристаллов. Выражение лица Лилина было чрезвычайно торжественным. Будучи послушным помощником, он, естественно, знал, что такое реактивные эликсиры. Эти зелья были не такими, как такие элементарные зелья, как зелье силы или кровоостанавливающее зелье. Тем не менее, для их создания было необходимо, чтобы создатель достиг основного уровня зельеварения. Есть те, которые могут увеличить духовную силу, жизненную силу или даже усилить руны разума просто с невероятной скоростью. Спрос на них всегда больше, чем предложение. 500 магических кристаллов – это слишком много. Однако, после того, как я закончил освоение элементарных методов зельеварения наставника Крафта, я могу начать практиковаться в создании подобных зелий. Мне может потребоваться приобрести около 100 магических кристаллов, естественно, на покупку необходимых ингредиентов. Кажется, самое главное, это довести мою духовную силу до 7. Лилин погрузился в глубокую задумчивость. И чип, согласно моему текущему статусу, сколько времени мне потребуется, чтобы удовлетворять требованиям посредством медитации? Использование духовной силы хозяина в качестве основы, симуляция в процессе. Бип, моделирование завершено. Предполагаемое время, 8 лет 6 месяцев и 15 дней, ответил Ичип без каких-либо эмоций. Лицо же Лилина побледнело. В чем проблема? Мне потребовалось чуть больше года, чтобы поднять мою духовную силу до 4.2 от уровня обычного человека. У хозяина выработалось сопротивление к медитации, рекомендуется перейти на более высокий уровень техники медитации. Другой вариант – найти ингредиенты, которые позволят повысить эффективность нынешней техники. И чип спроецировал экран с различными данными и результатами вычислений. 1. Горлышко бутылки, идиома, означающее столкновение с трудностями, препятствие. 2. Период сражающихся царств, период истории Древнего Китая в период от ВВ, ДНЭ, до объединения под властью Циншихуанди в 221 ДНЭ. Глава 37. Древние зелья. Согласно моделированию и экстраполяции, 1. Ичипа, элементарная техника медитации наиболее полезна при ее использовании для построения рун разума. Однако, после того, как помощник 2-го уровня закончил построение 24 рун разума, его прогресс замедляется с течением времени. Неудивительно, что даже помощники 5-го класса застревают в этом бутылочном горлышке, прежде чем прорваться к помощнику 3-го уровня. Лилин посмотрел на результаты математических формул и глубоко задумался. «Я долгое время в академии, но я не слышал ни об одном помощнике, который владел бы продвинутой техникой медитации. Кроме того, ученики других профессоров перестают развиваться в течение по крайней мере нескольких лет после того, как достигают стандартов помощника 2-го уровня. Похоже, что даже профессора ничего не могут сделать в отношении техник медитации, поэтому я могу смело от него отказаться. Что касается использования ингредиентов, существуют некоторые базовые формулы зелий, которые могли бы помочь в поднятии духовной силы. Вот только цена на них слишком высока, а ингредиенты тоже слишком дорогие. К тому же результаты довольно ужасающие. Тем не менее, мой коэффициент удачно созданных зелий выше, чем у других мастеров зельеварения, потому что у меня есть ичип. Поэтому рост моей силы с помощью этого метода очень даже возможен. Лилин решился. Следующая задача – собрать формулы зелий, которые могут поднять мою духовную силу. Кроме того, я должен продавать свои зелья снаружи, чтобы приобретать большее количество ингредиентов для зелий. Тем не менее, сейчас это кажется довольно опасным, выходить за пределы академии, и каким тогда образом я должен искать эти черные рынки или мелкие торговые группы? Брови Лилина снова сошлись к переносице. С этими проблемами снаружи профессора в академии, безусловно, не будут сидеть сложа руки и ничего не предпринимать. Проблемы будут решены через некоторое время. Так что мне лучше получить формулы зелья для увеличения моей духовной силы в первую очередь. Если проблемы снаружи не смогут быть решены даже магами, тогда Лилин определенно понесет большие потери. Раздумывая об этом, он очень быстро погрузился в глубокий сон. На следующее утро Лилин разыскал профессора Крофта. Формула зелья, которая может поднять духовную силу. Крофт был немного удивлен. Уровень успеха приготовления этих зелий слишком низок, а требуемые ресурсы чрезвычайно дороги. Многие талантливые мастера потеряли семейное состояние, пытаясь создать удачный продукт, и только те, кто обладает сильной семейной поддержкой, смогут воспользоваться преимуществами. Несмотря на то, что талант Лилина можно было назвать выдающимся, Крофт все еще считал, что его ученик поставил себе слишком высокую цель. «Сэр, вы тоже это знаете. Моя способность – это только помощник 3-го класса. Для подобных мне, чтобы продвинуться по пути мага, приходится прилагать много усилий, особенно, когда оказываешься в бутылочном горлышке. Прорываться к своей цели проще всего в молодом возрасте, поэтому я хочу попытать свою удачу», – тихо перебил учителя Лилин. «Ох, ты!» – Крофт вздохнул и медленно сел. «У меня есть несколько основных формул зелий для поднятия духовной силы, но я подписал контракт, запрещающий мне перепродавать формулы, если они получены от других сторон. Что касается моих собственных формул, ты определенно не можешь себе это позволить. Сколько магических кристаллов они стоят? Сердце Лиэлина замерло, но он все же спросил. Ха-ха, я знал, что ты так легко не сдашься. 5000 магических кристаллов. И это только потому, что ты, мой ученик, Сии. Лиэлин втянул в себя холодный воздух со свистом, а затем горько рассмеялся. Кажется, у меня нет надежды. Разработка формулы зелья для увеличения духовной силы требует, чтобы мастер зельеварения потратил дюжину или даже несколько десятков лет на непрерывные эксперименты, и затрата ингредиентов очень велика. Более того, обладание эксклюзивной формулой обычно повышает развитие семьи мастера зельеварения. Следовательно, разумно будет предположить, что подобные зелья будут такими дорогостоящими. Наличие монополии принесет наибольшую прибыль. Лиэлин медленно кивнул. Однако это также зависит от того, кто владеет формулой. Если бы вместо мага такой формулой владел помощник, даже Лиэлин бы испытывал к нему некоторые плохие намерения. Тем не менее, Крофт был официальным магом, за которым стояла Академия Бездонного Леса Костей. Более того, отношение к нему окружающих людей не было плохим, а следовательно, и особых проблем у него не было. Однако, если у тебя действительно есть эта цель, ты не можешь остаться полностью без ответов. В тот момент, когда Лиэлин был готов разочарованно развернуться и уйти, Крофт произнес эти странные слова. «Кажется, у меня все еще есть шанс». Лин-Лин втайне возликовал и поспешно поклонился. «Хотя я не могу дать тебе разработанные мною формулы, у меня есть несколько формул, которые попали мне в руки от древних магов. Они были получены мною, когда я сам учился, поэтому ты можешь попробовать использовать их», — медленно проговорил Крофт. «Формулы от древних магов?» Лиэлин чувствовал легкую неопределенность. Именно так, маги были наиболее процветающим сословием с древних времен. Мало того, что они построили империю Байрона, которая охватывала несколько континентов, они даже устремили свои взгляды на несколько других далеких миров, осваивая и завоевывая разные планы по одному за раз. Лицо Крофта немного покраснело. Казалось, что он испытывал наивысшее благоговение перед доблестью древних магов. Очень жаль, что однажды империя Байрона рухнула, по какой-то неизвестной нам причине, и наследие этих древних магов было утрачено навсегда. Мы, как маги нового времени, только начали понимать всю силу магов прошлого и их знания, оставленные нам в остатках исследований и документов. Постепенно Крофт приоткрывал завесу над историей. Подобная информация никогда не упоминалась в исторических книгах в Академии. Интересно, насколько могущественными были эти древние маги? Лиэлин произнес в порыве благоговения, но потом спросил: «Эти формулы, они не точны, ты зришь в корень, ты очень умен. Хотя эффекты этих формул хороши, многие ингредиенты уже перестали существовать. По крайней мере, я никогда не сталкивался с ними за 200 лет своей жизни», — неторопливо проговорил Крофт. «Тем не менее, многие мастера зельеварения испытывают некоторую привязанность и увлеченность этими древними формулами, потому что все еще хотят найти ключ к ним. Даже если у них есть только малая часть оригинальных ингредиентов, эффекты этих зелий чрезвычайно полезны». Лиэлин был в восторге. С помощью ИИ-чипа он определенно сэкономит много времени и сил, исследуя их. Внешне же он все еще хмурился и встревоженно спросил: «Итак, вы хотите сказать, что я должен найти ингредиенты, которые могут заменить несуществующие?» «Именно так. Мастера зельеварения часто полагаются на проблески вдохновения в своих экспериментах. На этом основано и разработано много новых видов зелий. Если ты действительно этого хочешь, ты можешь попытаться испытать свою удачу. Тем не менее, вероятность успеха будет крайне низкой». Лицо Крофта потемнело. Кажется, он вспомнил о своих собственных неудачах в прошлом. «Сэр, я все еще хочу попробовать. Даже если я не смогу разработать новую формулу, я все равно могу улучшить свои навыки в зельеварении». Лиэлин стиснул зубы. «Я могу быть спокоен, раз это твое решение», — кивнул Крофт. После этого потянулся к полкам позади себя, чтобы достать оттуда пыльные свитки. «Формулы древних магов здесь». Когда Лиэлин получил свитки, его руки опустились под их тяжестью. Казалось, что они сделаны из неизвестного материала с чрезвычайно высокой плотностью. Бросив беглый взгляд на исписанный зелеными закорючками формул лист, Лиэлин был испуган многочисленными каракулями, описывающими необходимые ингредиенты. Призрачный духовный цветок, семилистная трава, ядовитое железо человеколикой змеи, волосы злопамятного призрака. Лиэлин никогда даже не слышал о более чем половине ингредиентов, перечисленных там. Что касается оставшейся трети, то они были драгоценными сокровищами магов, и глядя на список, Лилин мог лишь закатить глаза. «Ну как, ты в шоке, верно? У меня было такое же выражение лица, как у тебя, когда я впервые увидел это. Однако, если бы ты приготовил зелье в соответствии с перечисленными в нем ингредиентами, осмелюсь предположить, что оно было бы полезно даже для официального мага». Крофт слегка улыбался. Лилин перелистал несколько других формул. Он пытался найти то, что соответствовало бы уровню помощника, и где были бы ингредиенты, которые можно было легче получить. Через полчаса он едва сумел все перебрать и найти две формулы. «Я просто возьму эти два, лазурное зелье и слезы Марии. Эти два зелья лучше всего подходят Лилину в нынешней ситуации». «Хорошо, эти две формулы зелья отлично тебе подойдут», — кивнул Крофт. «Каждая из них стоит по 150 магических кристаллов, поэтому общая стоимость составит 300 магических кристаллов. Хотя это было в десятки раз дешевле, чем формула зелья для увеличения духовной силы его наставника, Лилин все еще испытывал душевную боль. Он вытащил все свои магические кристаллы из кошелька и высыпал их в небольшой курганчик перед Крофтом. Внутри этого кургана было несколько кристаллов большего размера. Это были магические кристаллы среднего уровня, а их стоимость равнялась 10 обычным магическим кристаллам. Здесь есть 250 магических кристаллов, плюс я добавлю к этому стебель змеевидной травы. Лилин выглядел очень опечаленным, когда вытащил из своей сумки небольшой сверток. Открыв его, он продемонстрировал стебель серебристой травы, на нем даже был узор, напоминающий змеиные чешуйки. Это было то, что он поручил Вуксу достать некоторое время назад, и на что ему потребовалось много времени. Однако, изучив его свойства, он обнаружил, что стебель змеевидной травы был ему не очень полезен. Ау, стебель змеевидной травы, хотя он довольно поврежден, его свойства все еще не тронуты. Полагаю, он будет стоить около 50 магических кристаллов. Глаза Крофта блестели, когда он осматривал серебристую траву. Сделка заключена. Эти две формулы теперь твои. Улыбнулся Крофт и кивнул. Лилин забрал формулы лазурного зелья и слез Марии и поклонился Крофту, прощаясь с ним, прежде чем покинуть комнату. 300 магических кристаллов. Это был весь мой доход, полученный от продажи зелий на протяжении всего года. Ингредиенты, необходимые для этих двух зелий, также очень дорогие. Я могу только поторопиться и отправиться за пределы Академии, чтобы продать накопившиеся у меня зелья, прежде чем смогу позволить себе купить необходимые ресурсы для экспериментов. Лилин чувствовал почти физическую боль. Однако вероятность его успеха была значительно выше, чем могли предсказать другие. Кроме продажи зелий в Академии, ему удалось накопить приличное количество тех, что он не продал. И если ему удастся реализовать их за пределами Академии, он наверняка заработает огромное количество магических кристаллов. С тех пор, как он получил две формулы зелий, разум Лилина был наполнен идеями о том, как заработать побольше магических кристаллов и сварить нужные зелья. «Лилин! Лилин!» – раздался голос девушки, вырывая юношу из его ошеломленно задумчивого состояния. «Это ты, Бикки? Извини, я немного задумался». Лилин оглядел девушку перед собой. После годовалого роста фигура Бикки стала даже более привлекательной, чем была. Особенно сильно привлекали внимание два холма, проявившиеся на месте некогда плоской груди. «Хэймэм, даже ты такой, Фейл точно такой же», — надулась девушка. «Ха-ха», — Лилин посмотрел ей в лицо. «В чем дело, Фейл опять тебя игнорирует?» «Это не так, в последнее время Фейл очень хорошо относится ко мне, мы даже обедали в столовой на втором этаже вчера», — весело сказала Бикки. «Только он, похоже, зациклен на недавно появившейся миссии Академии, той, что написано кроваво-красными буквами, всецело желая заполучить награду. 500 магических кристаллов, полноценная информация и даже улучшенная модель заклинаний. Если бы я не был простым помощником второго уровня, я бы, скорее всего, тоже был в ней заинтересован», — пошутил Лилин. «А о чем ты думал ранее?» «Ничего особенного, только о том, что продажа зелий в пределах Академии для меня ужасно невыгодна, и я хочу попробовать продавать их снаружи», — сказал полуправду Лилин. 1. Метод экстраполяции – это один из главных способов прогноза, который основывается на прогнозировании событий, учитывая анализ показателей, которые имели место в прошлые годы, при этом, не меньше чем за 5, 8 лет. Глава 38. Нисса. Лилин чувствовал, что не стоит скрывать своего желания продавать зелья за пределами академии. У других зельеваров тоже были подобные мысли, но никто не мог и предположить, что Лилин сумеет продать такое количество зелий за такую сумму. Он должен был скрывать свою личность при продаже зелий, но все будет хорошо, пока его не раскроют. Помощники в академии действительно умны, контролируя уровень цен. Бекки кивнула. Почему бы тебе не взять пример с нашего старшего, Мерлина? Он подписал контракт с семьей магов, которые бесплатно предоставляют ему ингредиенты для зелья и покупают все зелья, которые он создает. Мне нравится моя свобода, покачал головой Лилин. Он был немного знаком с решением Мерлина. Тот подписал контракт с семьей магов. Семья обеспечила ему огромное количество ингредиентов, чтобы он мог практиковать зельеварение, а также предоставила ему достаточно ресурсов, чтобы помочь прорваться к официальному магу. Но после того, как он станет помощником третьего уровня, Мерлин должен будет ежемесячно предоставлять определенное количество зелий для семьи. Кроме того, он должен был бы присоединиться к этой семье после того, как станет официальным магом. Это было равносильно тому, что он вступит в семью магов низшим помощником. Без Ичипа Лилин, возможно, пошел бы аналогичным путем, или, что еще хуже, не получил бы предложение от семьи, желающей принять его, потому что его способности были слишком низкими. Бикки, твоя семья живет в королевстве Пулфилд, если я правильно помню. Знаешь ли ты, есть ли там какие-либо рынки или места для людей, которые бы хотели продать свои товары? Спросил Лилин. Конечно, однако ситуация там чрезвычайно сложная. Есть много странствующих магов и беглецов, поэтому подобные места хаотично организованы и очень опасны. Я знаю, но мне не нужно туда идти лично. Например, я всегда могу нанять кого-то, чтобы сделать это для меня. Лилин начал извергать глупости. Это правда. В таком случае я пришлю копию этой информации тебе в комнату позже. Немного подумав над этим, Бикки кивнула. Я буду тебе очень за это благодарен. В следующий раз я куплю тебе обед в столовой второго уровня. Лилин был в восторге. Хорошо. Бикки улыбнулась, и оба ее глаза прищурились, приняв форму полумесяца. Шло время, Лилин продолжал анализировать две формулы с помощью Ичипа. Он также начал искать заклинания нольго уровня, которые могли бы скрыть его ауру или изменить его внешний вид. Бикки давно отправила ему информацию о базаре магов. Однако Лилин не осмеливался выходить на улицу, пока не были устранены странные события за пределами академии. В столовой третьего уровня, где раздавали бесплатную еду, Лилил обедал с Биллом. Сегодняшняя трапеза состояла из белого хлеба с рыбной пастой, стейкой фруктового сока. Что, Перри мертв? Но он был помощником третьего уровня. Лилин немного испугался. Перри был помощником пятого класса, а также имел хорошего наставника. 4 года назад он поднялся до помощника третьего уровня и, как говорят, был влиятельной фигурой в академии. Это верно. Он принял миссию по расследованию происходящего вокруг академии и даже сформировал для этого группу. Был еще один помощник третьего уровня в этой группе. Лицо Билла потемнело. С группой такого состава мог разобраться только официальный маг, только так Перри мог быть убит. Выдвинул предположение Лилин. Перри, несомненно, имел при себе магический артефакт. К тому же он был одним из сильнейших среди помощников третьего уровня, не говоря уже о каких-либо мощных, жизненно важных предметах, которые мог бы ему дать его наставник. И все же он погиб, что заставляло Лилина еще больше остерегаться опасностей, связанных с Академией. Не обязательно. Их могли взять числом. Я слышал, что когда Перри был найден, нижняя часть его тела пропала, а его внутренности были съедены. С первого взгляда ясно, что это дело рук зверолюди. Зверолюди. Лилин вспомнил содержание книги, которую он прочитал. Согласно этой книге, было 2 объяснения их происхождения. Один описывал их как неудачные эксперименты магов, а другой называл их человеческим подвидом. Однако общий смысл обоих объяснений заключался в том, что эти зверолюди были чрезвычайно дикими и хитрыми. Разве они не оставались всегда в пустынных землях отчаяния? Зачем они пришли сюда? Они даже атакуют помощников, разве они не знают, что это невероятная провокация? Лилин был немного озадачен. Мозги зверолюди всегда были плохо развиты. Кто знает, о чем они могут думать. Но они никогда не осмеливались провоцировать магов, иначе бы давно были уничтожены как вид. Сказал Билл. Всякий раз, Когда официальные маги Академии выходят во внешний мир, их путь не блокировался никем, даже никаких странных событий не происходило. Кажется, что эти зверолюди скрывались от них заранее. Тем не менее, они продолжали атаковать изо всех сил, когда сталкивались с помощниками. Это была стандартная тактика избиения слабых, при избегании сильных. Они не будут оставаться безнаказанными и дальше. Перри, ученик профессора Харази. Он известен тем, что очень печется о своем имидже и тщательно скрывает свои недостатки, поэтому он обязательно примет меры, уверенно сказал Биллу. Одна из причин того, почему Академия Бездонного Леса Костей не предпринимала никаких действий против зверолюдей, заключалась в том, что зверолюди были слишком слабы и не представляли никакой угрозы официальному магу. С другой стороны, маги давали помощникам шанс оттачивать свои боевые навыки и набираться опыта на них. Однако теперь ситуация изменилась, ведь один из помощников был мертв. Тем не менее, Лилин все еще чувствовал некую абсурдность в ситуации, ведь зверолюди внезапно появились в окрестностях Академии. Как и в инциденте с паукообразными грибами, он чувствовал, что все это является частью некого более крупного заговора. Тем не менее, я не единственный умный в этой академии. Если я смог додуматься до этого, то и другие тоже обязательно додумаются. Но почему до сих пор не поползли слухи? Лилин глубоко задумался. Эта ситуация немного странная. Мне нужно заранее подготовиться к непредвиденным последствиям. Лилин. Из-за спины раздался голос. Судя по тону, человек колебался. Лилин обернулся и увидел Гуричу, одного из помощников, которые прибыли в Академию вместе с ним и обладал способностями помощника второго класса. Энергетические волны, излучаемые его телом, показывали, что он все еще был помощником 1-го уровня. «Это мой друг, так что я пойду первым», — сказал Лилин Биллу. «Иди, занимайся своими делами», — улыбнулся тот. «Что-то случилось?» Лилин подошел к Гуриче и тихо спросил. Гурича обычно был довольно сдержанным человеком и всегда старался избегать Каливера и остальных, поэтому редко встречался с ними. Должно было случиться что-то серьезное, если он решил разыскать Лилина на этот раз. «Это... у нас действительно возникла проблема. Не могли бы вы пойти со мной на какое-то время?» — спросил Гурича. «Хорошо», — Лилин согласился, так как у него не было никаких дел. «Вернемся в мое общежитие». Гурича привел Лилина в отведенную ему комнату. Лилин посмотрел на номер апартаментов, 1913. Это было далеко от его общежития, так что неудивительно, что они практически не пересекались. «Давайте пройдем внутрь, только не удивляйтесь слишком сильно», — предупредил Гурича. Лилин глубоко вздохнул и положил левую руку в сумку, прежде чем открыть дверь и войти внутрь. Как только он вошел, отвратительное зловоние ударило ему в нос. Это было похоже на смесь канализации и запах гниющего трупа, и эта амбре вызвала у Лилина рвотный позыв. С трудом выдерживая отвратительное зловоние, Лилин осмотрел комнату Гуричи. Интерьер был похож на ту, в которой жил он сам, но на кровати сидела девушка, а рядом с ней была фигура, закутанная в черный плащ. Зловоние исходило именно от этой скрытой фигуры. «Привет, Дадория», — узнал Лилин девушку. Она тоже была среди тех, кто прибыл в Академию вместе с ним. Ее способности были еще хуже, чем у Гуричи. Она была лишь помощником первого класса, так что едва ли была квалифицирована как помощник 1-го уровня. Что касается черной фигуры, то согласно сканированию и чипа, ее энергетические волны были немного странными. Иногда показания отображали, что перед ним находится помощник 1-го уровня, временами, что фигура находится на пике помощника 1-го уровня и вот-вот может прорваться к помощнику 2-го уровня. Кроме того, излучение от этого тела было исключительно сильным. «Добрый день, Лилин». Дадория улыбнулась, но ее глаза были красными, а веки опухшими, словно она только что плакала. Что именно происходит? Лилин предположил, что проблема была связана именно с этой черной фигурой. Как и ожидалось, Гурича проверил, закрыта ли дверь, а затем, выдавив из себя улыбку, сказал Лилину: «Вы уже поздоровались с Дадорией, но тут есть еще один человек, Нисса. Вы все еще помните ее, Нисса?» Естественно, Лилин вспомнил маленькую девочку, которая обладала способностями помощника первого класса и хорошо ладила с Дадорией. Она тоже прибыла из того же места, что и они все. Эта черная фигура была огромной и опухшей, словно очень толстый человек, и даже источала отвратительный запах. Лилину было очень сложно связать эту фигуру с маленькой и приятной девочкой, которую он видел в прошлом. Нисса, сними свой плащ, Лилин не посторонний. Кроме того, тебе все еще нужна его помощь», — сказал Гурича. «Правильно», — поддакнула Дадория, сидящая рядом с фигурой. Выслушав наставление, Нисса поколебалась некоторое время, а затем медленно сняла плащ. «Фу!» — Лилин закрыл рот, широко распахнув глаза и выглядя очень потрясенным. Было просто невозможно это назвать человеком. Шрамы покрывали все ее тело, местами даже наблюдались признаки свежих швов. У нее была свиная морда, лысая голова, отсутствовало ухо, а зубы были очень редкими. Толстая отталкивающая туша, изо рта которой непрерывно вытекала желтоватая жидкость. Ее черты лица выглядели так, будто кто-то их перемешал, а потом собрал вместе, как Бог на душу положит. Глядя на ее внешность, в голове Лилина появились только два слова. Шрамированный фрик. Прямо сейчас внешний вид Ниссы более всего был похож на то, что кто-то случайно отобрал части разных мерзких существ и сшил их вместе. С таким ужасным внешним видом, по сравнению с прошлым образом, отложившимся в воспоминании Лилина, он наконец-то понял, почему Нисса так тщательно прятала себя в черном балахоне. Что с ней случилось? Лицо Лилина потемнело. Вы все еще помните дополнительные условия, которые были в описании наших наставников при выборе в самом начале? Спросил Гурича. Ты хочешь сказать, помощь в экспериментах? Лилин испытал шок. Первоначально он думал, что условия, выдвигаемые профессорами, слишком уж хорошо, и теперь он понял, что это была ловушка. Именно так. У нас не было магических кристаллов, поэтому выбор наших наставников был случайным. Нисси был назначен профессор, который специализируется на трансформации. Он хорошо относился к Нисси, не только передав ей много знаний, но даже обещал по одному магическому кристаллу в месяц, если бы она участвовала в его экспериментах, сказала Дадория, время от времени вытирая слеза, побежавшие из глаз, носовым платком. 3 дня назад Нисса была отравлена излучением заклинания, и с тех пор она стала такой, мрачно объяснил Гурича. Эксперименты на людях. Сердце Лилина ухнуло вниз. Он знал, что в Академии было много магов, которые тайно проводили эксперименты над человеческим телом, однако они редко действовали напрямую на своих помощниках. Хотя есть много рыцарей и крестьян, над которыми он мог бы экспериментировать, помощники имеют лучшие показатели, потому что имеют самое высокое сопротивление к заклинаниям. Нисса наконец открыла рот. Ее голос был хриплым, как у старухи, в нем даже слышался металлический скрип. «Правильно», — продолжил Гурича. «Кхе-кхе, я тоже помогал моему профессору во многих его экспериментах. Хотя пока нет необратимых изменений, появилось уже несколько остаточных эффектов». Глава 39. Два метода. «И чип, исследуй Гуричу», — приказал Лилин. Перед его мысленным взором сразу же предстала модель Гуричи, и Лилин заметил некоторые патологические симптомы в некоторых органах, в частности, в легких. Помощники уже способны противостоять заклинаниям, так насколько сильным должно быть излучение, чтобы они не смогли противиться ему. Лицо Лилина изменилось. Что сказали представители Академии об этом? Что они могли сказать? Нисса подписала контракт со своим наставником перед экспериментом и даже отказалась от какой-либо компенсации. Всхлипнув, воскликнула Дадория. Лилин молчал. Многим низкоклассовым помощникам без магических кристаллов профессора-наставники могут быть назначены лишь случайным образом. Если бы им сопутствовала удача, они встретили бы таких профессоров, как Крофт. Если бы удача от них отвернулась, то им пришлось бы столкнуться с профессорами, которые любили проводить эксперименты на людях. Тогда они могли лишь винить фортуну. Кроме того, многие помощники не могли противостоять соблазну заработать в ходе экспериментов своих наставников, поэтому даже такие результаты, как смерть, были вполне возможны. Несколько помощников ежегодно умирало в ходе различных экспериментов в Академии Бездонного Леса Костей. В сравнении с ними, Нисса, которая смогла сохранить свою жизнь, была намного удачливее. «Так почему ты искал меня? Если ты желаешь с моей помощью отомстить или найти справедливость, то, боюсь, я не смогу ничем помочь». Лилин не давал возможности начать переговоры в этом русле. Бросить вызов магу, являясь всего лишь помощником, он бы сделал подобную глупость лишь в том случае, если бы вода просачивалась сквозь его мозги. «У нас нет подобных намерений. Мы просто хотим, чтобы вы взглянули и определили, есть ли еще надежда на то, что Нисса сможет восстановить свой первоначальный облик». Гурича поспешно сжал его руку. Лилин кивнул. В конце концов его наставником был мастер зельеварения Крофт. Если бы он ничего не смог придумать, Ниссе оставалось только погрузиться в пучину отчаяния. «Не возражаешь, если я посмотрю?» – спросил Лилин Ниссу. «Я не знаю». Голос Ниссы был очень тихим, почти неразборчивым. Лилин шагнул вперед, и отвратительное зловоние становилось все более отвратительным. Лилин заставил себя взять руку Ниссы. Каждый палец ее был толще, чем морковь, кожа была фиолетового цвета и сворачивалась отвратительными кольцами. То, что раньше было изящными девичьими пальчиками, превратилось в это. Лилин считал, что если он не сможет помочь Ниссе, она должна мысленно подготовиться. Лилин надавил на тыльную сторону ее ладони. «Ты чувствуешь что-нибудь?» «Нет, ее защита кажется довольно хорошей». Лилин молча производил оценку, после чего взял хирургический нож стали. Кончик острого ножа слегка надавил на кожу, но ему не удалось ее прорезать. Брови Лилина сошлись к переносице. Он продолжил давить ножом на кожу руки, используя всю свою силу рыцаря, чтобы проткнуть ее кончиком ножа. Хирургический нож, наконец, прорезал кожу Ниссы, и капля желтого гноя выступила из ранки. Лилин поспешно достал пробирку и собрал эту каплю гноя. После этого он капнул кровоостанавливающее зелье на ранку, и рука Ниссы быстро исцелилась. Через 10 секунд не осталось видно ни следа. Какие невероятные исцеляющие способности! Лилин внутренне восхитился, но не смел сказать этого вслух, увидев замерших Дадорию и Гуричу, которые во все глаза смотрели на него. Лилин рассмеялся. «Циадарма, Сюрада!» После произнесения слов заклинания в комнату внезапно ворвался порыв ветра и образовался небольшой вихрь. Черный туман рос до тех пор, пока не соткался из неопределенной массы в гуманоидную фигуру перед Лилином. Гурича и Дадория были поражены происходящим, и даже Ниссе попыталась отстраниться от него. «Я никогда не думал, что спустя год или около того он уже будет на этом уровне. Неужели нет способа преодолеть эту разницу в наших способностях?» Гурича смотрел на Лилина, произнесшего заклинание, с неоднозначным выражением лица. Лилин не обращал внимания на него. Прямо сейчас его мысли были сфокусированы на призванном существе, которое было прямо перед ним. «Для тебя», — Лилин говорил на языке Байрона, передавая пробирку с желтоватой жидкостью из тела Ниссытини. Глаза существа засветились красным светом. Поскольку у него не было рук, он схватил пробирку непосредственно своим ртом. Крач. Пробирка разбилась, и черная тень проглотила содержащуюся там желтую жидкость. Хах, хах, когда желтая жидкость вошла в ее тело, черная тень, казалось, стала нестабильной. Она громко взревела, а на лбу Лилина выступил холодный пот. Крин, Седомаерси. Произнося эти слова, Лилин снял с пояса мешочек с несколькими темно-зелеными камнями и бросил их в тень. Примерно через 3-4 минуты черная тень прекратила ребить и заговорила с Лилином, обменявшись несколькими неясными словами. Гурича и другие внимательно слушали, но этот язык был им незнаком. Это определенно не был язык Байрона. С древних времен многие организации магов изобрели свой уникальный язык для магического воплощения, который передавали из поколения в поколение, поэтому изучить их все – это лишь несбыточная мечта. Черная тень продолжала выть, а затем исчезла, издав последний рев. Глядя на исчезающую черную тень, Лилин не мог не вздохнуть с облегчением. «Что это было?» – спросила Ниссе. Поскольку эта проблема касалась и ее, она была в наибольшей степени обеспокоена происходящим. «Это очень сложно. Твоя конституция полностью преобразована. В твоем организме циркулирует огромное количество чужеродной энергии. Если бы не тот факт, что ты являешься помощником, ты бы уже давно умерла», – покачал головой Лилин. Выслушав оценку Лилина, Ниссе отступила на несколько шагов назад, а ее глаза потускнели. «Тем не менее, это не похоже на то, что решений нет», — продолжил Лилин. «Что это значит? Независимо от условий я обязательно сделаю все возможное для Ниссы», — сжала свои ручки в кулачки Дадория. «Да, мы должны вместе все это обдумать. Тогда мы, наверняка, сможем решить эту проблему в конце концов», — подхватил Гурича, что заставило Лилина замереть в безмолвии. «Есть два метода, которые могут нам помочь. Первый метод заключается в том, что Ниссе необходимо стать официальным магом. Маги могут использовать постоянное излучение, чтобы изменить то, как они выглядят. Пока она будет питать свое тело необходимой энергией, она, безусловно, сможет вернуться к своему первоначальному виду», — медленно проговорил Лилин. Такое ремоделирование тела через постоянное облучение требовало тонкого и постоянного контроля от самого себя. Другие маги не могли в этом помочь, поскольку, если бы они попытались, то появилась бы огромная реакция отторжения. Официальным магам, сейчас я всего лишь помощник 1-го уровня. Глаза Ниссы, загоревшиеся были при упоминании об исправлении ситуации, тут же потухли. Это слишком сложно, однако это тоже вариант. Но какие еще методы существуют? Спросила Дадория. Остается только один метод, который я могу придумать. Это использование зелья гармонизации царской водки, 1. Оно может очистить тело Ниссы от загрязняющих его веществ, после чего будет намного легче вернуть ей прежний внешний вид. Лилин озвучил им и второй метод. Зелье гармонизации царской водки. Боже, разве это не зелье, используемое магами? Одно такое зелье стоит как минимум 1000 магических кристаллов. Глаза Гуричи почти выскочили из орбит. Это верно. Заражение тела Ниссы довольно серьезное. Хоть какую-то пользу сможет принести только зелье уровня официального мага, только оно сможет удалить это облучение. Сказал Лилин, всем своим видом демонстрируя, что это окончательный вердикт. Это 2 единственных способа, которые мне приходят в голову, но позже я спрошу еще и своего наставника. Эти 2 метода были наиболее оптимальными из вариантов, предложенных Ичипом. Честно говоря, Лилин полагал, что даже его наставник Крофт не сможет предложить лучшие идеи. Официальный маг, 1000 магических кристаллов, я добьюсь этого. Глаза Ниссы были полны решимости, когда она сжала кулаки. Мои искренние извинения за то, что я не смог помочь. Прими эти зелья, они уменьшат боль, которую ты испытываешь в полночь. Лилин слегка поклонился и достал из мешочка розовые зелья. Больше он ничего не смог сделать для нее. Как вы узнали об этом? Ниссы была явно немного потрясена. Из реакций, показанных твоим телом, кажется, что частицы энергии сильнее всего реагируют в полночь, а также именно в это время ты ощущаешь наибольшую боль. Спокойно объяснил Лилин. Ниссы, почему ты не сказала мне этого? Глаза Дадории демонстрировали гневное выражение. Вы уже и так сделали для меня достаточно, ответила Ниссы. Возьми. Лилин вручил зелье Гуричи и, повернувшись, вышел из общежития. 3 человека, оставшиеся внутри, вели себя так тихо, словно были мертвы. Что теперь? Наконец подал голос Гурича. Официальный маг, это просто недоступно для нас из-за наших низких способностей. Приобретение магических кристаллов, чтобы купить зелье гармонизации царской водки, выглядит более реальным, сказала Дадория. Если мы втроем сложим все наши ресурсы, после заимствования некоторого количества, мы бы... Дадория даже не поверила собственным словам. Помощники тратили все магические кристаллы на то, чтобы купить знания или предметы, которые бы увеличили их собственную силу. Никто не отдаст им их магические кристаллы просто так. Нет, я хочу попытаться прорваться к официальному магу, медленно сказала Ниссы. Ее слова были полны решимости. Благодаря моему наставнику, защита этого облученного тела намного выше, чем у среднего человека. Мое сопротивление заклинаниям тоже не так уж плохо, я должна принимать побольше заданий, чтобы заработать кристаллы и ресурсы, которые мне нужны для продвижения. Я больше не могу утруждать вас обоих. Ниссы заставила себя улыбнуться, но выглядела от этого еще более уродливо, чем когда плакала. Почему? Почему так получилось? Воскликнула Дадория. Гурича поспешно обнял ее, складывалось ощущение, что эти 2 уже давно стали парой. Следуя сюжетам романов из моего прошлого мира, разве я не должен поспешить и продать зелья, чтобы заработать достаточно денег для того, чтобы заплатить за лечение Ниссы? В то же время я должен продвигаться к официальному магу, искать возможность мести за Ниссу и тому подобное. Лилин, удаляясь от комнаты, позволил своему воображению немного разыграться. Жаль, что это реальность. Мы с Ниссой даже не можем считаться друзьями, всего лишь незнакомцы, которые встречались несколько раз. Дать ей обезболивающее лекарство уже было пределом для наших отношений, и это только потому, что мы прибыли сюда вместе из одной и той же территории. Что касается магических кристаллов, то у меня даже не хватает средств на собственные нужды, поэтому как я могу что-то отдать другому? Всегда нужно платить по своим счетам. Взгляд Лилина стал холодным, когда он покинул область общежитий. Он ничего не сделал бы для Ниссы, все, что возможно, теперь зависит только от нее самой. Пройдя мимо цветущего сада, расположенного рядом с общежитиями, Вдыхая аромат цветов и купаясь в солнечном свете, излучаемом мхом с потолка, настроение Лилина стало намного лучше. Подойдя к длинной скамье, Лилин сел и стал поглядывать на прохожих, проходящих мимо него, пока его разум находился в состоянии покоя. Иногда выходить на солнечный свет – это тоже своеобразное удовольствие, не так ли? Раздался голос, и рядом с Лилином сел седой юноша, Джейдан. Глаза Лилина широко распанулись. Бип, Джейдан, сила, 1.9, ловкость, 2.7, живучесть, 3.1, духовная сила, 5.0, помощник 2-го уровня. Были зафиксированы энергетические волны, исходящие от низкоуровневого магического артефакта, который находится на теле цели. Цель классифицируется как опасная. В голове Лилина раздался голос Ичипа, повествующий о сканировании Джейдана. Духовная сила Джейдана была самой высокой среди помощников, и даже его живучесть сильно увеличилась после воздействия постоянного облучения. Обычно маг намеренно увеличивал свою живучесть, чтобы подготовиться к будущим преобразованиям тела. Прямо сейчас сила Джейдана была выше, чем у Лилина. Он также имел при себе магический артефакт, но никто не знал о его боевом опыте. Рассчитай мои шансы на победу, если я буду сражаться с Джейданом. Начало расчетов, моделирование ситуации. Успех 57-82%. Предоставил данные и чип. Лишь немногим более 50%. Похоже, мощь магического артефакта не такая уж и маленькая. Джейдан тоже не лыком шит. 1. Они ее что, убить решили окончательно? Царская водка, лад, акуарегиа, акуарегис, аэр, смесь концентрированных азотных нутри, 65-68 масс, и соляной ХЦЛ, 32-35 масс 1 кислот, взятых в соотношении 1-3 по объему, массовое соотношение, в пересчете на чистые вещества, около 1-2.